Глава 27. Дедушка. Под многими городами мира есть катакомбы. Катакомбы есть в Риме, Неаполе, Константинополе, Александрии, Париже, Одессе. Когда-то, лет 50 тому назад, одесские катакомбы были городскими каменоломнями, из которых выпиливали известняк для построек. Они и сейчас простираются запутанным лабиринтом под всем городом, имея несколько выходов за его чертой. Жители Одессы, конечно, знали о существовании катакомб, но мало кто спускался в них, а тем более представлял себе их расположение. Катакомбы являлись как бы тайной города, его легендой. Но недаром же Терентий был в свое время рыбаком. Он великолепно знал Одесский берег и в точности изучил все выходы катакомб к морю. Один из таких выходов находился в 100 шагах позади хибарки посредине обрыва. Это была узкая щель в скале, сплошь заросшая шиповником и береклестом. Маленький ручеек просачивался из щели и бежал вниз по обрыву, заставляя вздрагивать ползучие растения и бурьян. Отбившись от первого натиска городовых и сыщиков, Терентий повел товарищей прямо к знакомой расселине. Преследователи понятия о ней не имели. Они думали, что беглецы хотят дачами пробраться в город. Полицейским это было на руку. Все дачи были оцеплены. Беглецы неизбежно попадали в засаду. Поэтому после первого же выстрела городовым было приказано больше не стрелять. Однако, прождав внизу 15 минут, пристав Александровской части, который лично руководил облавой, послал околоточного надзирателя узнать, схвачены ли преступники. Околоточный отправился в обход удобной дорогой и вернулся еще через 15 минут, сообщив, что беглецы наверху не появлялись. Таким образом, их не было ни наверху, ни внизу. Где же они? Было совершенно невероятно, чтобы они сидели где-нибудь посреди обрыва в кустах и ждали, пока их схватят. Тем не менее пристав велел своим молодцам лезть вверх и обшарить каждый кустик. Страшно ругаясь, поминутно скользя лакированными сапогами по траве и глине, он сам полез на обрыв, больше не доверяя этим болванам. Они обшарили в темноте весь обрыв снизу доверху и ничего не нашли. Это было похоже на чудо. Не провалились же беглецы в самом деле сквозь землю? «Ваше высокоблагородие!» — раздался вдруг испуганный голос сверху. — Пожалуйста, сюда. Что там такое? — Так что, ваше высокоблагородие, катакомба. Пристав схватился белыми перчатками за колючие ветки. Тотчас он был подхвачен дюжими руками и втащен на маленькую площадку. Усатый зажигал спичку за спичкой. При свете их можно было рассмотреть заросшую кустами черную узкую щель в скале. Пристав мигом понял, что дело проиграно. «Ушла такая добыча!» Но он затрясся в ярости, затопал узкими сапогами и тыча кулаками в белых перчатках направо и налево, куда попало, в морды, в скулы, в усы, кричал залихватским, осипшим от крика голосом: «Что же вы стоите, болваны? Вперед! Обыскать все катакомбы! Головы посрываю! Морды раскрошу к чертовой матери! Чтоб негодяи были схвачены! Марш!» Но он сам понимал, что все равно ничего не выйдет. Чтобы обыскать все катакомбы, надо по крайней мере 2 недели. Да и все равно напрасно, так как прошло уже больше 30 минут, и беглецы, несомненно, уже давно в другом конце города. Несколько городовых с неохотой полезли в щели, беспрерывно зажигая спички, топтались недалеко от входа, оглядывая серые известняковые стены подземного коридора, терявшегося в могильной тьме. Пристав изо всех сил плюнул и, дробно бренча шпорами, побежал вниз. Ярость душила его. Он рванул перекрахмаленный воротник пикейного кителя с такой силой, что отлетели крючки. Крупно шагая по трескучему бурьяну, он подошел к хибарке и со стервенением дернул дверь. Городовые в ужасе вытянулись. Пристав вошел в каморку и застыл, расставив ноги и заложив судорожно играющие пальцы за спину. Тотчас за приставом в дверь пролез усатый. «Ваше высокоблагородие, разрешите доложить?» — таинственно шепнул он, показывая круглыми глазами на дедушку. «Хозяин конспиративной квартиры, а это его мальчишка!» Пристав, не глядя на усатого, протянул к нему руку, взял его ощупью всей белой растопыренной пятерней за потную морду и с яростным отвращением оттолкнул. «Тебя, болвана, не спрашивают. Сам знаю». Гаврика охватил ужас. Он чувствовал, что сейчас произойдет что-то страшное. Бледный и маленький, с красным распухшим ухом, он смотрел, не мигая, на стройного плечистого офицера в голубых шароварах и черной лаковой портупее через плечо. Постояв таким образом не менее минуты, показавшейся мальчику часом, пристав присел боком на койку. Не спуская глаз с дедушки, он вытянул лаковый сапог, извлек из тесного кармана серебряную папиросницу с оранжевым трутом и закурил желтую папироску. «Фабрики Осмолова», — подумал Гаврик. Пристав пустил из ноздрей дым, произнес вместе с дымом «Нус!» и вдруг заорал во всю глотку так, что зазвенело в ушах. «Встань, мерзавец, когда находишься в присутствии офицера!» Дедушка суетливо вскочил, скрючив босые черные ноги и оправляя на тщедушном теле рубаху, старик уставился на пристава бессмысленными солдатскими глазами. Гаврик видел, как дрожала дедушкина вытянутая шея и как двумя вожжами натягивалась под подбородком сухая кожа со старинным шрамом. «Нелегальных прячешь», — ледяным голосом произнес пристав. «Никак нет», — прошептал дедушка. «Говори, кто у тебя только что был? Не могу знать». «А, ты не можешь знать». И офицер медленно привстал. Сжав губы, он коротким и точным движением ударил старика в ухо с такой силой, что тот отлетел и всем телом стукнулся в стенку. «Говори, кто был». «Не могу знать», — твердо сказал старик, двигая скулами. Снова мелькнул кулак в белой перчатке. Из дедушкиных ноздрей потекли две слабые струйки крови. Старик зажмурился, вдавил голову в плечи и всхлипнул. «За что же вы бьете, ваше благородие?» Тихо, но грозно сказал дедушка, вытирая под носом и показывая приставу запачканную руку. «Молчать!» — заорал офицер бледнее. Большая бархатная родинка чернела на его гипсовом лице. Он с отвращением посмотрел на свою испорченную перчатку. «Говори, кто был?» «Не могу знать». Старик успел закрыть лицо руками и отвернуться к стенке. Удар пришелся по голове. Штаны на коленях обвисли. Дедушка стал медленно сползать вниз. «Дядя, не бейте его, он старик!» — со слезами отчаяния закричал Гаврик, бросаясь к приставу. Но пристав уже выходил из хибарки, крича: «Взять мерзавца! Отвезти!» Городовые бросились к старику и схватили его, выворачивая локти. Они потащили его из хибарки, как куль соломы. Гаврик сел на пол и, кусая кулачки, зарыдал злыми, бешеными слезами. Некоторое время он сидел, не шевелясь, прислушиваясь одним ухом к шумам и шорохам ночи. Другое оглохло. Иногда мальчик нарочно затыкал здоровое ухо. Тогда со всех сторон его охватывала глубокая немая тишина. Становилось страшно. Как будто в этой тишине его молчаливо подстерегала какая-то опасность. Он открывал ухо, как бы торопясь выпустить на волю запертые звуки, но одно ухо не могло вместить в себя все их разнообразие. То слышались редкие сильные вздохи моря и ничего больше, то начиналась хрустальная музыка сверчков, и тогда прекращался шум моря. То теплый бриз пробегал по бурьяну, наполняя ночь шелестом, не оставляющим места ни для сверчков, ни для моря. То слышался один лишь треск лампочки, в которой выгорел керосин. Внезапно мальчик ясно почувствовал свое одиночество. Он торопливо задул огонь и бросился за дедушкой. Роскошная августовская ночь висела над миром. Черное мерцающее небо осыпало бегущего мальчика звездами. Звон сверчков подымался, струясь до самого Млечного Пути. Но какое дело было измученному и оскорбленному ребенку до этой равнодушной красоты, не имевшей власти сделать его счастливым? Гаврик бежал изо всех сил. Он догнал дедушку лишь в городе, на Старопортофранковской улице, возле самого участка. Два городовых, один сидя, другой стоя, везли дедушку на извозчике. Старик лежал, соскользнув с сиденья, в ногах у городового поперек дрожек. Его голова бессильно прыгала и билась о подножку. По лицу грязному от пыли и крови бежал свет газовых фонарей. Гаврик бросился к дрожкам, но они уже остановились у ворот участка. Городовые тащили спотыкающегося старика в ворота. «Дедушка!» — закричал мальчик. Городовой слегка стукнул Гаврика ножными шашки по шее. Ворота закрылись. Мальчик остался один.